Я слышу особенно пронзительный крик. Оборачиваюсь, набегу. Император убивает игроков голыми руками. Просто хватает, встряхивает и бросает на землю беспомощные куклы с переломанными костями. Он только что расправился с девчонкой. Как хорошо, что неудачник, которого я вытаскивал из прежнего лабиринта 2 года назад, так и не дошел до конца игры. Кто бы он ни был. Не нужно ему видеть наши игры. Вообще-то мы хорошие. У нас просто игры дурацкие. В эту секунду начинает стрелять падла. Что его перемкнуло, не знаю. По договоренности они должны были ждать, пока император не расправится со всеми чужаками. Но падла вдруг вскакивает и открывает огонь из дохлого пистолетика, которым и обычного-то монстра сразу не свалишь. Император оборачивается, словно бы даже недоуменно. Вспышка света, будто его глаза превратились в ослепительные прожекторы. Вот он как еще умеет. Жаль, что падла этого даже не оценит. Хакер мгновенно чернеет, секунду продолжает стоять, и под порывом ветра разлетается облачком пепла. Быстро, зрелищно и нелепо. Почему-то я был уверен, уж падла продержится дольше нас всех. Мы уже у дверей. Пад пытается оглянуться, и я увесистым шлепком забрасываю его в дверь. Нечего ему смотреть на происходящее. Вся наша команда уже палит, и остатки чужой тоже. Мне показалось, или движения императора несколько замедлились. Ники и Крейзи вслед за Патом исчезают в дверях. Киваю Чингизу. «Бежим! Я остаюсь!» «Ты что?» «Это игра!» — кричит Чингиз. «Очнись, дайвер! Ищи вход в храм! Это все игра! Все понарошку! Иди! Я дам вам лишние 10 секунд!» Хлопаю его по плечу и заскакиваю в двери. Он прав, а я, дурак, заигрался. Длинный коридор аскетически холоден. Барельефы на стенах, какие-то причудливые гербы. Товарищи нетерпеливо поджидают меня. «Ты знаешь, где тронный зал?» — спрашиваю я Крейзи. Тот лишь молча кивает, и мы устремляемся вперед. «Ребята императору всыпят!» — без особой уверенности заявляет Пат. Ракетомет он держит в руках, будто ожидая встретить впереди засаду. Зря. Крейзи говорил, что во дворце никого больше не будет. «Мне падла говорил, у всех монстров есть уязвимая точка. Он ее найдет!» Круглая комната в конце коридора. Дик шарит по стене, нажимает неприметную кнопку, и только после этого я понимаю, что комната — лифт. Медленно и торжественно поднимаемся вверх. «Может, и не стоило так сразу в него палить?» — спрашиваю я, пытаясь отдышаться. «А, Дик? Поговорить о мире и о любви, перевоспитать?» Крейзи вяло улыбается. Он что-то слишком бледен. И время от времени касается левой стороны груди. «Не поговоришь с ним. Он не умеет. В императора эта возможность не закладывалась. Чисто боевая программа. Зря упущение. А как насчет слабых точек?» «Тыльная сторона голени», — абсолютно серьезно отвечает Крейзи. «Височные кости, что-то еще. Да бесполезно это. Даже у той команды было слишком слабое вооружение. А уж нам...» Лифт останавливается. «Тронный зал, приехали», — облегченно произносит Крейзи. Мы выскакиваем в обширное ромбовидное помещение. Тоже все без затей, строго и монументально. Лишь трон в дальнем углу ромба впечатляет. Внушительных размеров сооружения из сверкающего серебристого металла. И 2 охранника у трона. Они нас не ожидают. Наверное, еще никто не пытался прорваться внутрь дворца, ведь целью игры это не является. Первым стреляет Пат, и рептилия разлетается кровавыми клочьями. Улиткообразный монстр медлит несколько секунд, прежде чем откидывает голову и плюет в нас ядовитой зеленой слюной. Плевок не долетает, шипит и испаряется на мраморных плитах пола. «Тоже мне, сэр Макс, недоделанный!» — презрительно говорит Пат, стреляя 2-й раз. Улитка ловко уворачивается, и тогда начинает стрелять Ники. Ее игольчатый пулемет превращает монстра в дергающееся решето. «Мечта совкового интеллигента», — поглядывая на Пата, говорит Ники. «Харкнуть во врага, и чтобы помер. Может, тут наши программисты руку приложили?» «Молодчина, Пат». Лифт за нашей спиной дергается и уходит вниз. «Чингиз?» — робко спрашивает Пат. «И не надейся», — Крейзи кивает на трон. 5 ракет, живо!» Мы с Патом стреляем одновременно. 2, 4, 6, с запасом. Металлическая конструкция будто взрывается изнутри, разваливается, расходясь лепестками почерневшего металла, и в центре этого цветка багрово-красное, дрожащее, пленительное сияние. «Живо!» Крейзи и Ники бросаются к входу, а вот Пат тормозит с надеждой, глядя на лифт. Тот уже идет вверх. Я хватаю мальчишку в охапку и волоку к разваленному трону. «Там Чингис и падла!» — упрямо вопит Пат. «Они все давно мертвы!» — без лишних сантиментов отвечаю я и швыряю Пата в сияние входа. Он исчезает, как исчезли перед ним Ники и Крейзи. Прыгая следом, я оглядываюсь на лифт и успеваю заметить белокурые волосы, под которыми наливаются обжигающим светом голубые глаза. Поздно, дружок. Темно. Серый туман. Подо мной ворочается Пат, я слегка придавил его в падении. «Леонид?» — Крейзи помогает мне встать, криво улыбается. «Ну вот, считай, прорвались». Вокруг туманное ничто. Лишь плотный грунт под ногами, лишь мы четверо. И туман. Дежавю в чистом виде. «Что это?» — спрашиваю я, поднимая Пата. Тот возмущенно сопит, отряхивается. «Это пауза», — отвечает Крейзи. «Сейчас храму нужно время для сборки. Ничего, теперь все в порядке». «А войти? Ты говорил о каком-то тесте для дайверов». Крейзи кивает. «Да, ну, на самом-то деле все очень просто, Леонид. Пройдем, вдвоем, но пройдем». Я смотрю на Ники. Пулемет она по-прежнему держит на изготовку. И я тоже не спускаю палец с курка. «Положи оружие, Ники», — говорю я. У нее сильный взгляд. Очень сильный и собранный. «Ты уверен, стрелок?» «Конечно. Я не хочу, чтобы тебе пришла в голову мысль пройти в храм одной». «Леня, успокойся», — быстро говорит Крейзи. «Войти сможет лишь дайвер». Никки слабо улыбается. «Дик, очнись», — только говорю я. «Вспомни, как она спускалась по канату». «Она дайвер, Крейзи. Такой же дайвер, как я или ты». Никки наклоняется, кладет оружие на землю. Поднимает руки. «Ребята, я не собираюсь в вас стрелять. У нас одна цель». Я вижу, как расширяются глаза Пата, как его начинает бить дрожь, и понимаю, о чем он подумал. «Да, неприятно, наверное, уже считать ее другом, а может быть, слегка по-детски влюбиться и понять, что другом был враг. Темный дайвер». «Вы все ошибаетесь», — тихо говорит Ники. Крейзи сегодня тугодум, но вот и он нацеливает свою винтовку на девушку. «Ты дайвер», — говорю я. «Да, как и вы двое. И что, это основание меня убить? Тогда убивайте». Мы переглядываемся, и тут я слышу рядом знакомый чмок. Успеваю вывернуть ствол ракетомета, и пущенная Патом ракета уходит в туман. «Прекрати! Она мой комп пожгла!» — со слезами кричит Пат. «Она! Она!» Не комп ему жалко. Он самого себя готов сейчас расстрелять. Свою симпатию к Нике, благодарность за помощь, привязанность. Те минуты, когда он висел на ней, обмирая одновременно от высоты и от женского тела под руками. «Пат, не спеши с действиями, никогда не спеши», — говорю я. В этот миг все переворачивается.